Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей покряхтывая растирал себе бицепсы и шевелил поясницей. Все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это в сущности хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни. Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав по паркету высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал по ляжке, а другой рукой открыл папку. — Ну-с, что тут у нас? — бодро сказал он. Амалия так и таяла у него под ладонью. Она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес, и дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда, в минуты ласки лицо у нее сделалось бледное и испуганное, и когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею под ухом, пальцы у нее дрожали. — Ну что, малышка, — сказал он ласково. Есть в этом хламе что-нибудь важное, или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу? Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Мали он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был. — Тут проект финансовой сметы. Слабым голоском произнесла Амалия. Потом всякие заявления, ну и личные письма, я их не вскрывала. — И правильно сделала, — сказал Андрей, — вдруг там от какой-нибудь красотки. Он отпустил ее, и она слабо вздохнула. — Посиди, — сказал он, — не уходи, я быстро. Он взял первое попавшееся письмо, разорвал конверт, пробежал, сморщился. Оператор Евсеенко сообщал про своего непосредственного шефа Кихаду, что тот допускает высказывание в адрес руководства и лично господина советника. Андрей знал этого Евсеенко хорошо. Странный на редкость был человек и на редкость невезучий, несчастный во всех своих начинаниях. В свое время он поразил воображение Андрея, когда хвалил военное время 42-го года под Ленинградом. «Хорошо тогда было», — говорил он с какой-то даже мечтательностью в голосе, — «живешь, ни о чем не думаешь, а если чего надо скажешь солдатам, они достанут». Отвоевался он капитаном и за всю войну убил одного единственного человека, собственного политрука. Они тогда выходили из окружения, и Евсеенко увидел, что политрука взяли немцы и обшаривают ему карманы. Тогда он выпалил в них из-за кустов, убил политрука и убежал. Очень он себя за этот поступок хвалил, они бы его запытали. Ну, что с ним, дураком, делать? Шестой донос уже пишет, и ведь не Румеру пишет, не Варейкису, а мне. Забавнейший психологический выверт. Если написать Варейкису или Румеру, Кихаду привлекут. А я Кихаду не трону, все про него знаю, но не трону, потому что ценю и прощаю. Это всем известно. Вот и получается, что и гражданский долг вроде бы выполнен, и человека не загубили. Экий урод все-таки, прости господи. Андрей смял письмо, выбросил в корзину и взял следующее. Почерк на конверте показался ему знакомым. Очень характерный почерк. Обратного адреса не было. Внутри конверта оказался листок бумаги. Текст был напечатан на машинке, копия, и не первая, а внизу была приписка от руки. Андрей прочитал, ничего не понял, перечитал еще раз, похолодел и взглянул на часы. Потом сорвал трубку с белого телефона и набрал номер. — Советника Румера, срочно! — гаркнул он не своим голосом. — Советник Румер занят. — Говорит советник Воронин. — Я сказал срочно. — Простите, господин советник, советник Румер у президента. Андрей швырнул трубку и, отпихнув оторопевшую Амалию, бросился к двери. Уже схватившись за пластмассовую ручку, он понял, что поздно, все равно уже не успеть, если все это правда, конечно, если это не идиотский розыгрыш. Он медленно подошел к окну, взялся за обшитый бархатом поручень и стал смотреть на площадь. Там было пусто, как всегда. Маячили голубые мундиры, в тени под деревьями торчали зеваки. Старушка проковыляла, толкая перед собой детскую коляску. Проехал автомобиль. Андрей ждал, вцепившись в поручень. Амалия подошла к нему сзади, тихонько коснулась плеча. — Что случилось? — спросила она шепотом. — Отойди, — сказал он, не оборачиваясь. — Сядь в кресло. Амалия исчезла. Андрей снова поглядел на часы. На его часах уже прошла лишняя минута. «Конечно», — подумал он, — «не может быть идиотский розыгрыш или шантаж». И в этот момент из-под деревьев появился и неторопливо двинулся через площадь какой-то человек. Он казался совсем маленьким с этой высоты и с этого расстояния, и Андрей не узнавал его. Он помнил, что тот был худощавый и стройный, а этот выглядел грузным, разбухшим. И только в самую последнюю минуту до Андрея дошло почему. Он зажмурился и попятился от окна. На площади грохнуло, гулко и коротко. Дрогнули и задребезжали рамы, и сейчас же где-то внизу с раздражающим дребезгом посыпались стекла. Задавленно вскрикнула Амалия, а на площади внизу завопили истошными голосами. Отстраняя одной рукой рвущуюся не то к нему, не то к окну Амалию, Андрей заставил себя открыть глаза и смотреть. Там, где был человек, стоял желтоватый столб дыма. И за дымом ничего не было видно. Со всех сторон к этому месту бежали голубые мундиры, а поодаль под деревьями быстро росла толпа. Все было кончено. Андрей, не чувствуя ног, вернулся к столу, сел и снова взял письмо. «Всем сильным ублюдочного мира сего! Я ненавижу ложь, но правда ваша еще хуже лжи. Вы превратили город в благоустроенный хлев, а граждан города в сытых свиней. Я не хочу быть сытой свиньей, но я не хочу быть и свинопасом, а третьего в вашем чавкающем мире не дано». В своей правоте вы самодовольны и бездарны, хотя когда-то многие из вас были настоящими людьми. Есть среди вас и мои бывшие друзья, к ним я обращаюсь в первую очередь. Слова не действуют на вас, и я подкрепляю их своей смертью. Может быть, вам станет стыдно, может быть, страшно, а может быть, просто неуютно в вашем хлеву. Это все, на что мне осталось надеяться. Господь да покарает вашу скуку. Это не мои слова, но я под ними с восторгом подписываюсь. Денни Ли. Все это было напечатано на машинке под копирку, третья или даже четвертая копия. А ниже шла приписка от руки. «Милый Воронин, прощай. Я взорвусь сегодня в 13:00 на площади перед стеклянным домом. Если письмо не опоздает, можешь посмотреть, как это произойдет. Но не надо мне мешать, будут только лишние жертвы. Твой бывший друг и заведующий отделом писем твоей бывшей газеты Денни». Андрей поднял глаза и увидел Амалию. «Помнишь Денни?» — сказал он. «Денни Ли. Зав письмами». Амалия молча кивнула. Потом лицо ее вдруг словно скомкало ужасом. «Не может быть», — сказала она хрипло. «Неправда». «Взорвался», — сказал Андрей, с трудом шевеля губами. «Динамитом», — наверное, обвязался под пиджаком. «Зачем?» — сказала Амалия. Она закусила губу. Глаза ее налились слезами, слезы побежали по маленькому белому лицу, повисли на подбородке. — Не понимаю, — сказал Андрей беспомощно. — Ничего не понимаю. Он бессмысленно уставился в письмо. Виделись же недавно, ну, ругались, ну, спорили. Он снова посмотрел на Амалию.